Глава 22. Это безумие. Кириан. Впервые в жизни я пропустил лекции. Но идти в таком состоянии на них, в каком пребывал я, было нельзя. Меня жутко ломало. Пробуждению своего дракона уже не рад был вовсе, так как он грыз меня изнутри живьем, причиняя мучения. Он словно наказывал меня за что-то, и я примерно понимал, за что именно. Моя сущность хотела ее, Мелиссу. Огонь в теле разрастался все больше. Клыки не желали уменьшаться, поэтому я открыл портал к себе в комнату, надеясь всем сердцем, что это наваждение отступит, и оно отступило. Правда, только к часам 5 вечера, когда в дверь вломился взволнованный Салдар, тут же рыская меня взглядом. Пришлось наплести Салу в 3 короба, так как сказать правду лучшему и единственному другу я был не готов. Желал пока сам во всем разобраться и понять, что со мной происходит. Помимо дикого волнения, ведь со мной творилось явно что-то не то. Еще мучил стыд за то, что я закрылся от друга, чего никогда ранее не было. Мы с Салдаром всегда делили горечи и радости, обсуждая все, что лежало на душе. Весь вечер и до поздней ночи занимался всякой ерундой. Только бы не вспоминать, что происходило между мной и Мелиссой в этом чертовом зале медитаций. Боги, как же она сладка. Я не могу с собой бороться. Ни черта не понимаю. Ты меня слышишь вообще, нет? Вклинился в мои мысли громкий голос Салдара. Пару раз моргнув, перевел взгляд на нахмурившегося друга. А что ты там говорил? Виновато улыбнулся я. Ты меня пугаешь. С тобой все хорошо? Сал вскинул брови, ожидая ответа. Все отлично. Вновь нагло соврал, чувствуя, что загоняю себя в ловушку. Ну, тогда хорошо. Вздохнул боевик, понимая, что я не договариваю, так как он отлично меня знал. Скоро новогодний бал. Хочу Мелиссу пригласить. «Как думаешь, согласится?» От услышанного кровь в венах закипела. В ушах зашумело, а виски застучали с такой силой, что я зажмурился, тут же отворачиваясь от пристального взгляда друга. «Кер, да что с тобой?» Боевик попытался ко мне подойти, но я не дал, чувствуя, как мой дракон отчаянно рвется наружу, чтобы разорвать в клочья того, кому доверял больше, чем себе самому. «Мне... я сейчас. Дай мне 5 минут». Стрелой влетел в купальню, засовывая голову под ледяную воду. «Успокойся!» — рычал злобно на своего строптивого дракона, который даже и не думал меня слушаться. «Она нам не нужна. У нас есть свои планы. Королевская армия. Никакая девчонка не лишит меня мечты. Успокойся, я сказал!» Собрав всю волю в кулак, мысленно навис над своим ящером, выпуская магическую волну, от которой дракон тут же притих, в повиновении склоняя голову. Тяжело дышал, пытаясь совладать со своим грохочущим в груди сердцем. В соседней комнате меня ждал Сал, которому нужно было дать ответ. Она все испортит. Я с ней словно сам не свой, и это чертовски пугает. Нужно отстраниться. Пусть Мелисса будет с Салдаром. Мне так только лучше. Иначе непонятно, к чему приведет это сумасшествие. А я прекрасно знал, к чему оно приведет. К сексу. Причем моя душенька успокоится, так как я получу желаемое. А вот у девушки будет вся жизнь испорчена. Ведь брать в жены ее я не намерен. Я вообще пока жениться не намерен. У меня есть мечта, к которой каждый день уверенно шагаю. Поэтому выбор очевиден. Ну, что ты там спрашивал? Только богам было известно, каких усилий мне стоило, чтобы удержать лицо, вышагивая из купальни. «Я говорил, что хочу Мелиссу на бал пригласить. Как думаешь, согласится?» Подозрительно взглянул на меня друг. «Так пока не спросишь, не узнаешь?» Безразлично пожал плечами, замечая, как Сал облегченно выдохнул, словно ожидая от меня скандала. «Да?» — хмыкнул он. «Ладно, тогда с самого утра и спрошу». «Угу». Буркнул через плечо, расстилая кровать и тут же на нее заваливаясь. «Давай спать, а то у меня глаза слипаются». И вновь я нагло врал. Мне просто хотелось побыть в тишине, темноте и лучше всего в одиночестве. Но не все из вышеперечисленного было сейчас доступно. Салдар несколько минут еще что-то побурчал, и потом моего слуха коснулось его сопение. Устало перевернулся на другой бок, вперев глаза в ночное небесное светило. Все мысли крутились только возле нее одной, и я готов был взвыть, лишь бы избавиться от всего этого. Не хотел думать о зельеварке, не желал представлять, как сминаю ее губы и скольжу пальцами по бархатной коже, сжимая девичье тело в своих объятиях. Как Мелисса учащенно дышит от моей близости и сладко стонет. «Дьявол!» Метался по кровати, пока не забылся тревожным сном. Я чувствовал ее аромат. Видел, как девушка крадется вдоль стены, опасливо оглядываясь. Не выдерживая этого дурманящего напряжения, рванул за ней, тут же нагоняя и вжимая в холодный камень. Не мешкая ни секунды, накрыл ее губы своими, умирая от накатившего возбуждения. Я был словно в бреду. Меня всего трясло. Хотел ее до одури. Кончики пальцев, которыми я скользил по ее оголенному бедру, нещадно жгло. Дракон внутри урчал и долбил хвостом, подталкивая меня к дальнейшим действиям, которые незамедлительно последовали. Она стала для меня кислородом, без которого я уже не мог. «Мелисса, я так сильно тебя хочу». Клыки опять удлинились, а желание прокусить ее кожу на шее стало настолько невыносимым, что я поддался, вдавливая острие зубов вплоть девушки. Мне оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть, чтобы сделать ее своей. Мелисса отвечала взаимностью. Я чувствовал это. Но тут все исчезло. Меня словно дернули за шкварник, и я очнулся, пребывая в дикой ярости. Убийственным взглядом прошелся по комнате, отмечая мирно спящего друга, и посмотрел в окно, где солнце медленно поднималось на небосвод. Грязно выругавшись сквозь зубы, я встал с кровати, вновь выплевывая ругательство, так как энное место не просто стояло колом. Оно при каждом движении ныло, требуя разрядки. Мне не оставалось ничего другого. Заперевшись в купальне, я открыл воду в душе и, встав под упругие струи, обхватил ладонью ноющую часть тела. Из горла вырвался хрип, когда рука резко задвигалась, наращивая темп. Я пребывал в таком состоянии, что хватило минуты, чтобы выпустить пар. Учащенно дыша, прислонился лбом к каменной стене, проклиная себя за низость. «Вот дожил», — вымученно простонал. Быстро ополоснувшись, я натянул на себя форму и выскользнул за дверь, не желая оставаться в комнате, так как ненужные мысли вновь начинали захватывать мой разум. По утрам я предпочитал бегать. Но в этот раз решил сделать исключение и направиться к своему месту, чтобы разогреть мышцы и вырвать из головы думы о зельеварке, которая упорно проникала все глубже, медленно, но верно подбираясь к сердцу. Вышел из общежития и пустился на бег, чувствуя, как от нагрузки становится немного легче. Нёсся по лесной тропе, огибая деревья и перепрыгивая через торчащие из-под земли корни, пока в меня не влетела Мелисса. «О боги, за что?» От ее близости запах девушки невольно проник глубоко в легкие, вновь воскрешая в памяти вчерашнюю сцену в зале медитации и ночной сон, от которого я чудом избавился при помощи руки. «Какого ты здесь делаешь?» — взревел я, жадно вдыхая ее аромат и чувствуя, что приближаюсь к грани, переступив которой одежда Мелиссы полетит на траву, а девушка потеряет девственность прямо здесь. Возле этого поросшего мхом дерева. «Не спится мне!» Зельеварка вырвалась из моих рук, отступая на пару шагов назад. «Решила позаниматься!» «Значит, не спится?» Хмыкнул я, замечая, как расширились ее глаза от моей близости. «Так давай вместе позанимаемся, раз я здесь!» «Кириан, остановись!» Вопило сознание. «Не подходи к ней! Не трогай, Кириан, твою мать! Да возьми себя в руки, похотливая тряпка!» «Чего это ты удумал?» Возмущенно рыкнула девушка, поджимая губы. «Те самые, которые ночью так сладко я сминал. Знала бы она, как отвечала во сне на мои прикосновения и ласки. Что-то так напряглась», — усмехнулся я, отмечая, как соблазнительно смотрится на зельеварке, обтягивающей штанишки. «Я предлагаю тебе просто спарринг. Ты против?» «О, или ты подумала о чем-то другом?» Хищно улыбнулся, всеми силами удерживая себя на одном месте и стараясь смотреть только в эти бездонные глаза. «Я хотела просто попинать грушу», — с сомнением в голосе произнесла Мелисса. «Ну, смотри, раз боишься, то так и скажи», — Хотя, да, ты права. Зашибу еще ненароком. Хохотнул я, всем сердцем желая, чтобы она согласилась. Вот еще. Я полностью уверена в своих силах, фыркнула девушка. Хитро прищурился и встал в стойку. Зельеварка, смотря на меня, размяла мышцы рук и, не давая мне опомниться, вскинула ногу вверх, со всей одыри ударяя в грудь. Воздух вышибло из легких. Мне бы злиться, ведь девчонка влепила мне по самое не хочу. Но я словно идиот восхищался ее грацией и столь мгновенному выпаду. Резко выпрямившись и придерживаясь рукой за место удара, я прищурился, маняя ее двумя пальцами на себя. Мелисса не заставила себя долго ждать, снова нападая. Вот только в этот раз я уже был готов. Перехватив ее в полете, резко крутанул, прижимая спиной к тому самому заросшему мхом дереву, и почти касаясь ее губ, прошептал: «Неплохо, куколка». «Отпусти!» — рыкнула девушка, пытаясь меня оттолкнуть, но я не желал этого. Жадно вдыхая ее запах и чувствуя, как учащенно вздымается девичья грудь, я начал стремительно падать в пропасть похоти, из которой только полчаса назад с титаническими усилиями выкарабкался. «А если я не хочу?» — тихо прошептал, вновь словно в бреду добавляя. «Ты снилась мне этой ночью». От моих слов Мелисса замерла, прекращая вырываться. «Я целовал твои губы». «Прекрати!» — взревела зельеварка, отталкивая меня от себя. «Гладил твое тело». «Замолчи, Кериан!» — забилась, как птичка в силках Мелисса. «И мне чертовски хочется повторить все это. Только наяву». Перехватив руки неугомонной, поднял их над ее головой, замечая, как глаза девушки стали туманиться. «Скажи, что ты не хочешь меня», — шептал, словно в бреду, скользя губами по лицу зельеварки, так как она крутила головой из стороны в сторону. «Не хочу», — зарычала она, поднимая ногу, чтобы зарядить мне ею по драгоценному. Но я смог вовремя сжать колени и блокировать удар. «Ты лжешь», — спустился губами к шее, прикусывая бархатную кожу и слушая шумный вздох Мелиссы. «Поцелуй меня». Я точно рехнулся. Иначе другими словами этого нельзя было назвать. Почти сутки вдалбливал себе, что нужно держаться от нее как можно дальше. Но у меня попросту не хватало на это сил. Был готов отдать все, чтобы только попробовать вкус ее губ. «Хрен тебе!» — рыкнула девушка, издавая приглушенный стон и выгибаясь всем телом, так как я сильнее сжал зубами ее кожу, мысленно благодаря своего дракона, что он не выпустил клыки. «Упрямая». Запустив пальцы в россыпь ее шелковых волос, зафиксировал затылок и, дав себе секунду, как перед прыжком в воду, смял губы в отключающем разум поцелуя.